Я встретил женщину. Первое письмо Максу. Мы сидим на олигархической даче моей любимой подруги Оксаны, единственной женщины, которую я по-настоящему любила. Не физически, нет. Я сильно не люблю женщин. А в данном случае случился контакт. У нее было четверо детей, которых я тоже любила. И они меня любили. Мы находились в Серебряном бару. Это была изысканная артистическая тусовка. Я сидела со своим другом, музыкантом Гермесом, очень интересным молодым человеком, который был мне где-то на 10-12 лет моложе, я не помню, с роскошными зелеными длинными волосами, которого я любила как друга, и мы разговаривали по поводу нашего проекта. В это время передо мной появляется молодой человек с длинными волосами, который говорит: «А можно я присяду рядом с вами? Посижу. От вас идет такое излучение, как от самого солнца. Мне очень хочется с вами побыть. Я могу сесть на диван?» Я говорю: «Конечно», а на ушко Гермесу: «Я его сейчас отгоню, и мы продолжим». Надо знать сарказм Гермеса, который повернулся ко мне и тихо сказал: «Но разве таких отгоняют?» И я вдруг его услышала очень хорошо, как друга. Поворачиваюсь, вижу, что сидит с длинными кудрявыми волосами молодой Киану Ривз, когда он играл маленького Буду или принца Сиддхартха. Помните? Открываются ворота, и принц Сиддхартха выезжает за пределы царства. Один в один. И мы с ним разговорились. Было очень занятно. Как я благодарю Наташу за то, что она это сделала. Я вам передать не могу. И вот надо расходиться. Я прощаюсь с Оксанкой, что-то записываю. Парень стоит рядом. Я поднимаю на него глаза и говорю: «Ну что, вы хотите мой номер телефона и стесняетесь спросить?» «Да». Я записываю номер телефона, отдаю и покидаю дачу. На следующий день, прямо перед отлетом, я получаю сообщение: «Добрый вечер, Наташа. Это Саша со вчерашней дачи. Когда вам удобно было бы со мной поговорить?» И когда я прочитала «со вчерашней дачи», то оценила деликатность, с которой он о себе напомнил. Мне настолько понравилось это выражение, и уже в Австрии на следующий день утром, до того, как Макс мне озвучил новый ужас, я подошла к зеркалу, посмотрела себе в глаза и сказала, погрозив пальцем: «А этого мальчика я не позволю тебе пропустить и растоптать. Запомни мои слова, Наташа. Будет так». Видимо, я что-то предчувствовала или считывала ситуацию. Итак, я прилетаю домой, в Австрию, на нашу любимую гору с пиком. Встречает Максимилиан. Сзади в машине сидят Митенька и Настенька. Это 2001 год, ноябрь месяц, конец. И мы едем домой. Ехать надо ровно час. Я кладу руку на его руку. Мы долго не виделись. И вдруг Максимилиан медленно и спокойно убирает свою руку и кладет ее на руль. Жестко-жестко и жестоко произносит одну фразу: «Мы поговорим обо всем завтра». Я понимаю, что это конец. В машине зависает настолько жесткая пауза, что детей моих начинает трясти. У нас повисает тотальное молчание. И здесь можно вспомнить моего любимого композитора Альфреда Шнитке, который Максимилиану говорил: «Я свою миссию на земле не выполнил, а миссия моя — написать музыку тишины». Вот знаете, когда идет война, все взрывается, взрывается, взрывается, а после атаки наступает тишина. Гробовая тишина. И вот эту тишину я так и не написал. Я не знаю, написал он ее потом или нет, но именно эта тишина зависает в машине. Мы приезжаем домой. Спать, конечно, невозможно. На следующий день мы встречаемся. Максимилиан приходит ко мне, просит няню уйти вместе с детьми. И все было очень-очень коротко. Он сидит и говорит: «Я встретил женщину. Она простая, примитивная, некрасивая и неумная. И я останусь с ней». Первая реакция моя была такая: «Он что, хочет, чтобы я ревновала? Макс, аристократ, заядлый холостяк, в которого были влюблены почти все женщины планеты. Достаточно вспомнить иранскую принцессу Сараю. Они прожили вместе 3 года. Не будем перечислять всю эту мозаику и красоту». И вдруг: «Элизабет? Нет, этого не может быть, он меня обманывает». Я не то чтобы была в шоке, меня просто не стало. Я не знаю, что со мной было. Опять возникла тишина шнитки, и никто меня не мог растормошить. Через несколько часов звонит телефон. Снимаю трубку. Звонит моя подруга Марина Тагер, или Переверзева, которая была одним из крупнейших финансистов России, и спрашивает: «Что ты делаешь?» И вот молчание шнитковское впервые было нарушено. Я заплакала. «Что с тобой?» Я ей коротко объяснила. «Мы едем». «Кто мы?» «Потом узнаешь, мужик один». Она очень любила мужчин, обожала. Они отвечали ей взаимностью. Заходит в дом ко мне с роскошным мужиком. Это был мэр небольшого города, крупный политик и известный винодел. От них идет такая сумасшедшая энергия любви. Они занимаются любовью, это чувствуется. Они такие счастливые, они влюблены друг в друга. Такая обалденная энергия. Вселенная спасает, Господь ведет. Они заходят, увидели меня и говорят: «Ага, садишься в машину и едешь с нами». «Куда мы едем?» «К Пеньке». Я так испугалась этого слова, потому что Пеньке переводится как розовый. «Какой еще Пеньке? Почему я должна ехать к Пеньке? Ты потом все поймешь. Я не оставлю тебя на этой горе». У меня не было силы и энергии протестовать. Я поехала к Пеньке. Я очень хорошо помню, как я оделась. Платье шифоновое в пол, бело-оранжевого цвета. Не знаю почему. Мужские военные сапоги из страусиной кожи. И на мне была роскошная норковая шуба до пят с алой подкладкой. Мы садимся и едем. Подъезжаем к Грацу, одному из самых красивых и культурных городов Австрии. Мы едем через роскошные горы, оказываемся в районе особняков. Начинается очень красивый бордовый с золотыми пиками забор, которому нет конца. Марина говорит, что мы приехали, но мы продолжаем ехать вдоль и вдоль и вдоль этого забора. Потом сумасшедшие огромные ворота. Ворота открываются, и мы оказываемся в каком-то бесконечном пространстве. Все вокруг в новогодних украшениях, с огромной каретой, подсвеченной лампочками, сидящим в ней Дедом Морозом, с рождественскими оленями. Иллюминация, как в Диснейленде, я такого никогда не видела. Мы подъезжаем к аристократическому дворцу, который напомнил мне наш с Максимилианом дом в Мюнхене. Дверь открыта, мы заходим. Красивая лестница. Они меня ведут почему-то вниз, в подземелье. Они ведут, а я думаю, почему в таком роскошном доме мы идем в подземелье? Мы оказываемся в большом, красивом пространстве с таким потрясающим современным ремонтом, какого в нашем с Максом особняке не было. И я обратила внимание на маленькую сцену. Там уже стояли готовые инструменты, барабаны, гитары. Справа почему-то находилась витрина, и в ней была огромная коллекция гитар. Только потом я узнала, что Пинки коллекционировал гитары, и там даже была гитара Мика Джаггера. Слева огромный удлиненный стол, как всегда в Европе. Там сиденья, как скамеечки, обитые шерстью или хлопком. В конце стола, как на троне, возвышается мужчина, очень красивый, с длинными волосами, в красном кашемировом пуловере. Нет, не в красном, в алом, как подкладка на моей шубе. Я почувствовала к нему притяжение. Он был добрый, он был красивый и очень могущественный. А над головой рождественский венок с красными свечами, как корона. Одна из свечей уже горела. Был конец ноября, начался адвент. Свеча освещала его могущественное лицо, и он сидит такой, просто король. Меня приглашают сесть рядом. Марина смеется. Они разговаривают. Я не могла въехать, в чем дело. Потом Марина встает. Ой, разбирайтесь здесь сами, ребята. Забирай своего мужика. Они поехали, понятно, чем заниматься. Мы остаемся вдвоем. Я почему-то начинаю ему рассказывать свою историю. Как я здесь оказалась и что произошло. Он начинает делиться своей. Почему со мной? С человеком, которого он совершенно не знал. Мы оказываемся внутри магического колпака доверия. И вдруг он начинает мне рассказывать, что продал одну из своих очень серьезных компаний. Я продал компанию, получил огромные деньги и встал перед колоссальной проблемой, как поступить правильно с налогами. И я понял, что хочу спать спокойно, и заплатил все сполна. У меня от этого еще больше притяжения. Но я не сплю. Я думаю, вот как я могу завтра проснуться и не пойти к своему самолету, и не полететь по каким-то делам? Я думаю, а чем я буду заниматься? А еще от меня ушла моя потрясающая жена, потому что я очень люблю женщин, а она просто не выдержала. И опять возникает удивительное молчание, которым, наверное, сказано было больше, чем вслух. Спасибо возникшему доверию. Только потом я узнала, что он магистр экономических наук, что его имя Альфред Валь, что его семья одна из самых крупных в печатной индустрии Европы, что эта уникальная семья подарила городу Грацу самые красивые здания. Одна из фабрик с колоннами стала библиотекой города Граца, другая фабрика превратилась в университет. Одну подарил его дед, другую — его отец. Моя подруга Марина была его партнером по России. Когда они объединили усилия, то стали одним из самых успешных международных бизнес-тандемов. Марина приобщила его к кругу российских олигархов. Ой, он наслаждался этим до бесконечности. Поэтому он очень любит Россию и верит в нее. А тогда, сидя с ним рядом, я не знала, что этот человек сыграет уникальную роль в моей жизни и судьбе, что он красной ниточкой пройдет и подложит соломку туда, где будут проблемы, и с Максимилианом, и с моим сыном, и с моей дочерью, и так далее, и тому подобное. Вечером он поступил безумно красиво. После 2,5 часов, которые мы провели вместе, он позвонил Максимилиану. «Приезжайте, заберите Наташу. Так случилось, что она у меня в гостях». Макс был в шоке. Почему в гостях? И почему он не знает этого человека? Он приехал, увидел забор, увидел дом, весь этот Диснейленд, просто охренел от того, где он оказался. Макс забрал меня в машину и стал очень уважительно ко мне относиться. На следующий день Макс уезжал в Вену к своей возлюбленной. Да. В трусости мы все не подлецы. Ну, радуйся теперь, зловредный друг. По-прежнему все стало. Но, может быть, малюсенькой слезинки невдомек, что счастья больше нет. Трагическая нить разрыва, объединенная любви порывом, разрушилась. Зачем и почему? Ответ узнаем мы потом. Ну что ж, прощай, несчастный друг. Как у тебя все стало? Уныло, скучно, серо, все равно. Как будто и ты сам, и все вокруг тебя погружено в говно. Но все равно я буду видеть, слышать, думать, ощущать, любить и трепетать, и чувствовать, и хохотать, и навека благословлять that unity inside of me, that forms the cosmos. Единство то внутри меня, что космос формирует. Я попросила няню купить самый роскошный букет цветов, что она и сделала. Именно этот букет я отдала в руки отъезжающему Максимилиану и попросила передать цветы его возлюбленной от меня с фразой «Добро пожаловать в семью». Развернулась и пошла. Макс остался стоять, как парализованный. Я видела это со второго этажа. Потом он начал метаться с этим букетом, как с писаной торбой, не знал, куда его положить. Минут через пять сообразил. Спрятал цветы в багажник. Я точно знаю, что цветы от меня он не подарил. Но вернулся от нее через несколько дней с ответом. «Ваше приглашение меня не интересует. Мне нужен статус». Мне стало очень грустно. Я взяла Макса за руку и сказала: «Максленька, бедненький ты мой, там, где нужен статус, нет места любви». «Ты просто ревнуешь! Ты даже не спросил, сколько ей лет!» «А я так никогда и не спросил, сколько ей лет». И это его бесило. В этот момент я поняла, что его надо спасать. Именно спасать. И начала писать ему письма. 3 декабря 2001 года. Первое письмо. «Макс, я чуть не потеряла тебя. Целых 7 лет провалились куда-то. Не было женщины более счастливой, чем я, и, наверное, не будет, ибо нет мужчины больше, чем ты. У меня всегда был ты, до тех пор, пока я почему-то не заблудилась. Я не знала, что это, и только сейчас опомнилась и осознаю, где мы, что с нами и что я должна делать. Я русская. 7 лет назад случилось, может быть, самое счастливое за все 100 лет 20 века. Россия начала обретать саму себя. Эпоха идеологического самоуничтожения русского народа закончилась. И я почувствовала этот дикий зов крови своих предков. Макс, я бесконечно люблю тебя. Я ведь настоящее. Меня в России любят той самой великой любовью, которой любили твою великую сестру. Если бы ты видел глаза вот этих простых женщин и мужчин, которые меня любят, я за этим приехала в Россию, это дает мне силы жить. Ты понимаешь, моя родина начинает все сначала, и нас, так любящих, так немного. Некому, кроме нас, кроме меня, найти тот идеал, которым спасется Россия. Талант дан человеку, и он за этот талант отвечает. Ты дал мне право быть такой достойной тебя. Я очень виновата перед тобой. Я очень виновата перед собой. Я обокрала себя как женщину. Я не сумела взять, востребовать у тебя твою мужскую ласку. Я не сумела дать тебе свою. Ты благородно все перенес. Ты был всегда бесконечно мудр. Я была бесконечно глупа. Меня бы оправдало, если бы я с кем-то флиртовала или в кого-то влюбилась. Нет, я просто себя заморозила. Между зовом к родине и зовом к любимому мужчине. И оказалась где-то посередине. Я противопоставила эти два чувства. Мне не хватило ума с самого начала как-то это объединить. Ты не представляешь, сколько горя и страданий сегодня на моей родине. Это ад предательств и преступлений. Но именно здесь, как нигде в мире, есть стремление к духовной жизни. И мне кажется, что у меня еще есть шанс по-новому раскрыться и состояться. И мне нужна твоя помощь и любовь. И я с радостью прошу у тебя этой помощи. Я даже не знаю, в чем она должна выразиться, но я знаю, что никто в мире не сможет так меня раскрыть и мне помочь. После гибели Советской империи мир стал един. И здесь, в Москве, в пепелище огня и крови, а не в придуманных американских ужастиках, выковывается великое понимание жизни и любви. Я люблю тебя, Макс. Я благодарна тебе за дочь, которую ты мне подарил. Ты самый великий, самый красивый и единственный мой мужчина. Какое это счастье, Макс, что наши пути сошлись. Самое великое, что есть в жизни, — это ошибки. Из ошибок складывается рок, судьба. Нам не дано сочинять свою жизнь. Мы не влюбляемся и не любим по заказу. Это то, что дает нам Бог. И то, чем мы так неумело распоряжаемся. Макс, я понимаю свою бесконечную неправоту перед тобой. Я не могу смотреть тебе каждый день в глаза. Я забыла, когда на меня смотрят с любовью. Все время что-то надо. Работа, талант разделяют людей. И сейчас ко мне пришло понимание, что это должно соединять нас. Я не сумела донести до тебя тех великих переживаний и чувств, которые переполняли меня. Я не сумела донести до тебя свою любовь к России. Тебя, который снял лучший фильм о любви, о русской любви. Кто, как не ты, можешь понять меня? Ничто не определяет высоту таланта, как востребованность и необходимость. Мне, глупой, надо было в тебе искать спасение, ответа на все вопросы. Я пишу и все время думаю о тебе, как бесконечно я люблю тебя. Почему же я не стояла на коленях перед этим алтарем любви? Жизнь так бесконечно коротка. Ты всегда очень занят, ты так много и удачно работаешь. А где же твоя Наташа? На первый взгляд я приведу, наверное, неправомерное сравнение. Сейчас в России борьба зла и добра достигла такого состояния, что чем дольше мы чего-то не понимаем и не делаем, тем больше погибает каждую секунду людей. Я вижу эту прямую зависимость нас и их. Поэтому я создала в Москве фонд «Руфис». Русский благотворительный фонд исследований СПИДа. Каждый день в Москве заболевает 800 человек. Мы спасаем свое имя и память о себе в то время, когда в наших силах спасти конкретные жизни. Макс, талант – это самое великое богатство, и его нужно тратить на людей. Я думаю, я ищу, я люблю. Я прошу помощи. Будь рядом. Все.